Начинать подобную операцию без единого руководства невозможно. Могу я узнать, кто будет отвечать за весь ее ход и за вашу дальнейшую судьбу? Разумеется, можете, поскольку это вы сами. Мы собирались предложить командование крейсером в случае победы самому опытному среди нас. Но как только здесь появились вы, штурман первого класса, этот вопрос ни у кого не вызвал сомнений. Люди Лавинского мне в этой части отказали. Похоже, он говорил правду. Его предложение польстило моему самолюбию, но я хорошо понимал, какую огромную ответственность возьму на себя, если соглашусь. И все же, впервые мне предлагали полную самостоятельность. Если удастся заполучить такой корабль, как «Рэндбол», то с его помощью, при умелом использовании своего нового положения, можно противостоять не только флоту корпорации, но и ее тайным агентам здесь, на борту «Рэндбола», пытавшимся сделать из меня послушного и беспрекословного исполнителя своих неведомых планов. Как только я стану капитаном «Рэндбола», они потеряют надо мной всякий контроль. Я слишком хорошо знал, как велика может быть власть капитана в открытом космосе на корабле, оторванном от всяких баз. «Есть одна сложность», — проговорил я, внимательно вглядываясь в стрима и стараясь не пропустить на его лице малейшие следы сомнений и колебаний. Мне все еще не верилось в невероятную удачу, неожиданно свалившуюся на меня. «При любой попытке захвата центральный компьютер берет управление кораблем на себя, блокируя все управляющие системы. Я предполагал, что они придумают что-нибудь подобное. Комор не доверяет своим офицерам. Однако у нас есть нечто такое, чего они не смогут предусмотреть». Он похлопал по трубе энерговода. «Под нашим контролем вся энергия корабля. В случае аварии компьютер переключается на автономное энергоснабжение». «Конечно, конечно, он переключится. Ну а если по одному из таких энерговодов, прежде чем начнется операция, будет послан точно рассчитанный заряд, который сработает в определенном месте в заданное время и выведет из строя энергетический распределительный щит? Что тогда?» «Тогда компьютер останется без энергии». «Пожалуй, это может получиться». «Это обязательно получится. Получится, потому что они никогда не принимали нас всерьез в своих расчетах и планах. Те, кто попадает в рабосты или на рудники, вычеркивается из всех учетных карточек Камора. Мы для них больше не существуем. Кто же будет считаться с мертвецами?» «Но вам потребуется немало времени для того, чтобы пробиться с нижних палуб к управляющей рубке корабля. С помощью ремонтных работ новый щит можно смонтировать за полчаса». «Вот тут вы правы. И поэтому кто-то должен будет заранее проникнуть в рубку, запригодироваться там и взять на себя управление кораблем вручную, на то время, пока мы захватим все палубы. Иначе они перекроют проходы и изолируют нас в отдельных отсеках. И этим человеком может быть лишь тот, кто сумеет осуществить подобное управление». «И тут вы правы. Им может быть только новый капитан этого корабля». «Спасибо за честь. Однако не думаю, что у меня много шансов слишком долго удержаться в этой должности». И он еще говорил мне об отсутствии плана. Этот человек точно знал, чего хотел, и все рассчитал наперед. «Когда вы собираетесь начать?» «Как только вы поправитесь. Я чувствую себя вполне терпимо и не слишком задержу вас. Несколько дней не имеют значения. Здесь у нас есть достаточно мест, в которых можно спрятать человека. Официально в одном из рапортов упомянут о вашей гибели».